Глава 10. Книга и маятник. Когда фильм по телевизору был прерван очередным рекламным блоком, Олег Иванович убавил громкость и, не сводя глаз с экрана, выдвинул ящик кухонного стола и на ощупь выудил оттуда пакетик с орешками. Он засиделся допоздна, досматривая кино, которое до этого видел, наверное, раз 15. Жена с сыном уже давно спали, а он сидел один на кухне. Посмотрев развязку и выключив телевизор на финальных титрах, он отправился спать. Не включая нигде свет, чтобы не беспокоить спящих, он тихонько шел по коридору с кухни. Остановившись у входной двери, он проверил, заперт ли замок. Когда Олег Иванович повернулся, ему показалось, что в дверях большой комнаты кто-то стоит. Он моргнул, и видение исчезло. Он потер уставшие сонные глаза так, что появились мерцающие пятнышки, зевнул и пошел в спальню, но по дороге решил все-таки заглянуть в большую комнату. В первую секунду ему померещился какой-то силуэт у балконной двери. Свет уличных фонарей достаточно освещал комнату, чтобы разглядеть всю обстановку, и было видно, что комната совершенно пуста. «Кажется, нервы шалят», — подумал Взоров, но решил все-таки проверить, хорошо ли заперта балконная дверь, и вошел в комнату. Оказалось, что дверь была слегка приоткрыта. На балконе было так же пусто, как в комнате. Взоров закрыл балконную дверь и в то же время услышал, как мягко закрывается дверь в комнату. Он обернулся, дверь действительно закрылась. «Сквозняк», — подумал Взоров, но от сквозняка дверь обычно закрывается с громким хлопком. И к тому же, какой может быть сквозняк, если балкон я закрыл? Он все еще держался за дверную ручку, словно боясь, что она сама повернется, и балкон снова будет открыт. Глаза его уже совсем привыкли к темноте, и он заметил, что над спинкой кресла, стоящего напротив телевизора, виднеется что-то, напоминающее мужской затылок. Тяжелое кресло, стоящее на четырех деревянных ножках, стало плавно и бесшумно разворачиваться, как будто стояло на вращающемся демонстрационном стенде. Сначала свет из окна осветил бледную руку, лежащую на подлокотнике, затем появилось колено, нога в домашнем тапочке и, наконец, лицо. Это было лицо Дмитрия Степановича. Взоров услышал незнакомый, скрипучий голос. «Здравствуй, Олеженька!» Затем открылся рот, и, не успевая за словами, задвигались губы. Рука Взорова сползла с ручки и повисла. Лишившись опоры, он почувствовал, что теряет равновесие, поэтому крепко вцепился обеими руками в подоконник и почти сел на него. Ему хотелось, чтобы видение исчезло. Ему хотелось отвернуться, не видеть этого, но он продолжал все так же с ужасом смотреть на воскресшего мертвеца. А в том, что Дмитрий Степанович мертв, не было никаких сомнений. На лице и руках были видны следы разложения. «Что же ты не навещаешь старого друга?» — продолжил Башкатов. «Совсем меня позабыл?» «Я? Нет», — выдавил из себя Взоров. «Но где вы? Ты был? Я искал». «Не звонишь, в гости не заходишь», — продолжал Башкатов, как будто не слыша лепет Олега Ивановича. «А еще друг называется. Разве друзья так себя ведут? Вот я к тебе сам и пожаловал, без приглашения. Приглашения-то от тебя не дождешься». А где жена? Где Миша? Башкатов почти прорычал имя сына Взорова. У Олега Ивановича все похолодело внутри, когда он осознал, что опасность грозит не только ему, но и жене и сыну. Дмитрий, Дима! У Олега Ивановича язык не поворачивался назвать это чудовище именем своего друга. «Ты знаешь, я звонил, я всех обзвонил, в милицию ходил, все обыскал, но ты как сквозь землю!» Башкатов встал из кресла. С момента их последней встречи он стал ниже и шире. Зоров судорожно искал путь к спасению, но отступать было некуда. «Я даже...» Он не знал, что хотел сказать, а Башкатов сделал первый шаг в его сторону. Взоров вспомнил про подарок, который так и не успел вручить Дмитрию Степановичу. «Я даже книгу тебе купил, очень-очень редкую». Башкатов остановился. Что-то от прежнего Дмитрия Степановича блеснуло у него в глазах. Взоров затараторил, отходя в сторону книжного шкафа. «В лавке букиниста. Знаешь, у них там внизу, в подвальчике, самые ценные издания, самые старые, пыли там, но зато книги, какие книги, я вот тебе хотел подарить, но зато сейчас пользуясь случаем, так сказать». Тем временем он открыл стеклянные дверцы шкафа и вытащил толстый том «Контры», лежавший поверх остальных книг. Он расстегнул ремешок книги и раскрыл ее. Прикидывая, как бы проскочить мимо Башкатова, стоящего посреди комнаты, Взоров осторожно протянул ему книгу. Башкатов взял ее, и Взоров тут же отдернул вытянутую руку. Он тихонько зашуршал ногой по полу, аккуратно забирая влево, но Башкатов сразу приковал его взглядом, так что Олег Иванович изо всех сил сделал вид, что просто переменил позу. «Хороший переплет», — прошипел Дмитрий Степанович. «Кожа». Башкатов ткнулся носом в обложку, нюхая ее, и Взоров подумал, что он сейчас не только понюхает ее, но и попробует. Но Башкатов резко отдернулся от книги, как будто по носу его ударило электрическим током. «Что за шутки?» Он потряс книгу и вопросительно посмотрел на Олега Ивановича. Олег Иванович не знал, что ответить. Он увидел, что Башкатов продолжает трясти книгу все сильнее и сильнее, и тут ему показалось, что это не Дмитрий Степанович трясет книгу, а контра сама вибрирует в его мертвых руках. Кроме удивления, на лице Башкатова появилась злоба, как будто он стал жертвой плохого розыгрыша. Он отбросил книгу от себя, она упала на пол и распахнулась. На секунду яркая вспышка ослепила Олега Ивановича, а потом он увидел, что из открытой книги вырос столб света, наверху которого образовалась светящаяся окружность. Он стал раскачиваться, напоминая маятник, только поставленный вверх ногами. Верхняя часть маятника задела руку Дмитрия Степановича, и большой палец, дымясь, упал на ковер. Башкатов издал злобный рык. Он, как и Взоров, с полнейшим непониманием смотрел на возникший маятник. А в это время маятник, немного качнувшись в обратную сторону, сам потянулся к Башкатову. Дмитрий Степанович отступил, но маятник как магнитом притянул к себе его руку, и кисть с отрезанным пальцем попала в горящую окружность. Дмитрий Степанович взвыл. Окружность стала смыкаться вокруг запястья. Пошел едкий дым. Башкатов отшатнулся, а пойманная в ловушку конечность так и осталась в горящем кругу. Она медленно плавилась, как будто была сделана из воска. Башкатов упал на четвереньки и закрутился в углу комнаты возле двери. Маятник продолжал стоять, наклонившись в его сторону, и Взоров увидел, что книга медленно поползла по ковру в сторону Башкатова. Башкатов несколько раз ударился головой о тумбу, затем уткнулся в диван, а книга и маятник приближались. Башкатов отполз назад и уставился на часть стены между диваном и дверью. Взорову показалось, что он видит там на стене темное пятно. Башкатов оглянулся на движущийся маятник и, казалось, жалобно заскулил. Теперь сомнений не было, пятно быстро росло, и даже в темноте было чернее черного. Маятник наклонился к полу, и тапочек с ноги Башкатова, точно затянутый пылесосом, влетел в его круг. Он тут же сгорел с сухим треском и почти без дыма. Башкатов издал жуткий вопль и с разбегу на четвереньках прыгнул в разросшееся пятно. И исчез. Пятно стало быстро уменьшаться и меньше чем за минуту затянулось совсем. Маятник погас. Его просто не стало в одно мгновение, и книга сама захлопнулась. Зоров неожиданно для себя тихо закричал «А-а-а!» и выбежал из комнаты. К его удивлению, и Люда, и Миша спали. Первым делом он начал трясти жену.